Что удивительно, но даже его друзья не были в курсе занятий Поттера и его планов, а таковые имелись. Мальчуган, живя в далеко не райских условиях, осознавал, что может рассчитывать только на себя, а приезд в Хогвартс только укрепил его веру в данный постулат. Преподаватели твердили, что знали его родителей, хорошо к ним относились, а у Поттера зрели вопросы, где все родственники отца. Один поход в библиотеку позволил понять, что большинство британских магов имеют кровное родство, но никто из них не принял последнего Поттера в свою семью. Друзья, не могли же родители Гарри быть одиночками, где все эти друзья Джеймса и Лили? Почему ни разу не пытались выяснить судьбу их осиротевшего ребенка? Все эти вопросы юный Поттер не озвучивал, но в голове они у мальчика крутились, и ответ на них был однозначен, всем было плевать. У родственников Джеймса имелась своя устоявшаяся, уютная жизнь, рушить которую принятием в семью Гарри никто не собирался. А друзья, что о них говорить, если даже родня просто забыла о существовании мальчика? Оттого Гарри не доверял своим друзьям, ни Рональд, ни Гермиона, ни все семейство Уизли, несмотря на внешнюю дружелюбность последнего Поттера, у него не вызывали никаких чувств, кроме опаски и годливости. Первый, завистливый дурак, не ценящий наличие у него живой семьи, а вторая, самоуверенная и самовлюбленная. Таких людей Гарри видел еще в обычной школе и вполне себе представлял, что будет на старших курсах. А уж умение обоих друзей сливать личные тайны Поттера его откровенно бесило. Собственно, оно и стало одной из многих причин, по которым мальчик не желал давать им о себе всю информацию и сообщать о самостоятельных тренировках и поисках знаний за пределами нынешнего учебного курса. Не меньше вопросов у Поттера имелось и к Хагриду с Дамблдором. За те несколько встреч с лесником, что имели место, Гарри смог понять несколько вещей. По каким-то причинам директор вмешался в его судьбу и отправил жить не в семью магов, а к Вернону и Петунии. Вполне возможно, что родственники по отцовской линии отказались от него, но это еще неизвестно, был ли отказ добровольным или на их решение кто-то повлиял. Кроме того, ключ от сейфа годами находился в руках неответственных чиновников, а Дамблдора, коему и вернулся после визита в банк. По сути, Гарри, имея в виде наследства небольшое такое состояние, 10 лет жил не самым выдающимся образом. Нет, Вернон и Петуния не морили его голодом, не били, но и новой одежды мальчик ни разу до появления Хагрида не имел. Да и сам факт проживания в чулане под лестницей, когда в доме имелась свободная спальня, домашнюю же работу, которой его нагружали, Гарри чем-то особым не считал и даже, в какой-то мере, был благодарен Петунии за нее. Можно сказать, что именно эти годы труда позволили ему вырасти более-менее самостоятельным и неплохо приспособленным к жизни, а не полнейшей бестолочью, каковым стал Дадли, не способный даже стиральную машинку включить. С одной стороны, Гарри было понятно, что давать в руки ребенка громадное наследство никто не станет просто для того, чтобы искомое чадо его не спустило за пару-тройку недель. С другой же, Дамблдору, например, никто не мешал представить лояльного ему человека в качестве аналога социального работника простецов, что станет за деньги обеспечивать ребенка достойной одеждой, да еще и более-менее сносно поможет подготовиться к жизни среди магов. Фактически, мой реципиент подозревал, что его умышленно лишили доступа к важнейшей информации, что само по себе опасно для жизни. Еще в обычной школе учителя смогли донести до него, что незнание законов не освобождает от ответственности, а знание – вполне. При всем этом Петуния и Вернон, искренне ненавидящие магию и все связанное с ней, дали ему сведения о Хогвартсе и одаренных этого мира куда больше, чем все местные учителя за оба года обучения в замке. Более того, семейство Дурсль, когда Гарри исполнилось 9 лет, устроило небольшой и, что удивительно, весьма осторожный и культурный ликбез, аккуратно рассказав мальчику о судьбе его родителей и существовании общества магов. Петуния даже отдала Поттеру несколько дневников своей покойной сестры и оставшиеся у нее конспекты Лили. Надо сказать, что Дурсль, при всех их недостатках, были честны. Они ни разу не врали Гарри за все 10 лет его проживания в стенах его дома. Да, порой их ответы на вопросы ребенка были жестоки, но в них никогда не было лжи или недомолвок. Именно за это Поттер и уважал своих опекунов. Осознав, что плечо более не разрывает от обжигающей боли, я хмыкнул и очень осторожно принялся подниматься с холодного пола. Требовалось осмотреть Уизли и понять, стоит ли тащить ее наверх или бросить тут, ибо трупам все равно где лежать. Увы, но рыжая была жива и помирать не собиралась. Ее аура постепенно восстанавливала свою насыщенность, а тонкие тела наполнялись энергией. «Вот же», — хмыкнул я, тяжело вздохнув, — «живучая. Нормальный человек уже подох бы, а это...» Все же, Малфой прав, говоря, что Уизли подобны тараканам, выживут всюду. Подняв бессознательное тело телекинезом и создав заклинанием люмос светляка, я скривился. Поврежденные тонкие тела и ауры явно давали понять, что таскать малолетних рыжих тварюшек из семейства Уизли – не самое умное дело в нынешней ситуации. Я с ними был солидарен, но, увы, волочь дуру на себе не позволяло сугубо физическое состояние. Несмотря на повязку и заклятие, рана может в любой момент открыться, да и состояние костей вызывает опасения. Диагностическое заклинание показало, что мне повезло, клык не пробил их, а прошел между ними, где и застрял. Однако, сей факт не означает отсутствие трещин или иных последствий. Все же, я боевик, а не целитель, и те заклятия, коим меня обучали, предназначены для оказания экстренной помощи на поле боя, а не вдумчивого серьезного лечения. Если у меня будут серьезные проблемы с магией, то Уизли будут мне должны всю свою жизнь и даже на пару поколений их потомков, вздохнул я, волоча телекинезом Дженнерву Уизли. Несколько раз я не рассчитал движение, и она билась о колонны и стены коридора, по которому я шел. Впрочем, заботиться о комфорте сей дуры в мои планы не входило. По большому счету, она сама виновата в своем состоянии. Будучи дочерью потомственного мага, растя в семье одаренных, она должна была осознавать опасность подобных тетрадок и, судя по всему, прекрасно понимала, коли не сдала ее декану. По местным законам, подобные игрушки и их хранение караются десятком лет эскабана. То есть, пойди эта дура к декану, как началась бы волна, Артура начали проверять, отстранив от работы, а то и вовсе до завершения разбирательств поместив в ту самую тюрьму. Причем, обыск в доме рыжих был бы гарантирован, а, значит, проверяющие в лице сотрудников ДМП и Аврорта нашли бы там массу интереснейших вещей. Полагаю, что за многие из них срок положен не меньший, чем за тетрадку. Неся Уизли телекинезом и идя вслед за ней по коридору, я пытался проанализировать семью Дурсль. Выходило двояко. Нет, они не были деспотами, моральными уродами или просто плохими, с точки зрения местной морали, людьми. Даже для меня Айзек и Вернан и Петуния выглядели вполне себе здравыми, во многом достойными личностями. К воспитанию родного сына и навязанного им племянника, а этого факта тоже никто не скрывал, они подходили весьма ответственно. Тот же Дадли, несмотря на явную гиперопеку и попустительство, идиотом и тугодумом с ветром в голове не являлся. Уж быстро соображать и делать правильные выводы мальчик умел, да и учеба у него шла вполне приемлемо. Младший Дурсль в школе находился среди крепких середнячков, периодически беря более высокую планку отличника. За внешностью этакого глупого кабанчика скрывались весьма изворотливый и гибкий ум, жесткая деловая хватка и умение собрать вокруг себя миниатюрную банду, в которой стать лидером, что, собственно, и произошло в школе. В этом он походил на Вернана, умудрившегося в достаточно молодом возрасте самостоятельно создать полностью свою торгово-производственную фирму и даже поднять ее на региональный уровень. В деле воспитания Дурсль были требовательны к обоим, и к Дадли, и к Гарри. Они умудрились вбить в головы обоих детей не только необходимость качественного образования, но и довести до рефлекса навыки культурного поведения в обществе и за столом. Более того, Вернан смог оформить Поттеру заочное обучение в школе, благодаря чему мальчик каждое лето сдавал экзамены по целому списку предметов. Заниматься же по ним приходилось в Хогвартсе самостоятельно. Вообще, мой реципиент поражал своей упертостью. Он самостоятельно освоил методы изготовления здешних алхимических препаратов, помогающих в учебе, и готовил их в одной из множества неиспользуемых аудиторий, зелье памяти, укрепляющие, бодрящие. Собственно, благодаря этим составам он и мог быстро запоминать громадные объемы информации как школьного курса простецов, так и на хогвартских уроках, а потом, после отбоя, идти во все тот же класс, где и отрабатывал заклинания. И не все они были взяты из учебников. Ночные вылазки в библиотеку тоже имели место быть. Вот теперь возникает вопрос, а с какой целью Дамблдор отдал мне отцовскую мантию? Пришла на ум здравая мысль, когда показался завал, устроенный Локхартом, явно не для внеклассных занятий и откровенного переписывания целых фрагментов книг библиотеки. К этому времени я почти полностью смог разложить память реципиента в своем сознании и начал ассоциировать себя с ним. К слову, Фаукс, П. прихватив распределяющую шляпу, исчез в яркой огненной вспышке, заставив задуматься о том, почему он не перенес в подземелье Дамблдора. Уж местный архимаг имел более чем серьезные шансы выйти из схватки с Филактерией и Василиском вообще без потерь в виде травм. А уж если бы к нему присоединились Снейп и Флитвик. «Или я чего-то не понимаю, Ронни!» — крикнул я, дойдя до места обрушения стены и части потолка. «Ты там?» — и тишина. «Неужели этот рыжий придурок куда-то ушел?» «С него, если честно, станется. Оценить степень благонадежности шестого ребенка семейства Уизли я уже успел. Если уж для него удар в спину, пусть даже врагу, это норма. Вообще, если серьезно подойти к ситуации, то именно он являлся инициатором конфликтов с Малфоем и втягивал меня в проблемы, которые сам предпочитал называть приключениями. Положив Дженнерву на пол, я уставился на завал. Рон, Уизли, ты где? Это я, Гарри. Тишина. Видимо, этот придурок таки ушел куда-то. Кое в чем Малфой прав, мысленно вздохнул я. Предателем крови просто так не назовут. За что рыжие получили этот ярлык и некое проклятие, суть которого за 2 года поисков в местной библиотеке выяснить так и не удалось. Уж не за предательство, а если учесть тему крови. Могли и кого-то из родичей предать. Оценив завал, я тяжело вздохнул. Ситуация явно дерьмовая. Весь коридор завален крупными и мелкими обломками кладки левой стены и потолка. В нескольких местах удается разглядеть то, что находится за завалом, но... Вся беда в том, что стоило мне дернуть несколько камней телекинезом, как раздался громкий треск и шелест сдвигающихся камней. Сверху посыпались новые обломки и каменная крошка. А строительным заклинанием меня никто не учил, иначе бы удалось создать магическое укрепление потолка и безбоязненно убрать обломки в сторону. Без этого же риск нового обрушения крайне велик. Кровью пользоваться не буду, пробормотал я, прикинув возможность задействовать вариант использования укрепляющих рунных заклятий. Увы, но после схватки с Василиском и чистки лучше избегать новых кровопусканий, иначе я рискую просто потерять сознание на месте. Если это произойдет, то шансов выжить не будет в принципе. Не с последствиями яда в организме и серьезной раной плеча. Использовать же заклинание и телекинез. В текущем состоянии у меня не получится его разобрать даже частично. Не с детским телом, идущий в разнос от слияния закапсулированного дара и развитого реципиентом энергетикой, да еще и с серьезно поврежденными тонкими телами. И это не говоря уже о травме, нанесенной магически сильным существом еще и крайне ядовитым. Придется искать другой путь наверх. Ждать помощи, видимо, не приходится, иначе бы кто-то из персонала уже находился на другой стороне завала, а то и вовсе явился сюда с помощью Фаукса. Смог же Феникс проникнуть на место схватки с Василиском, значит, и в этот коридор может, но, не делает. Подумав, я произнес заклинание, которое в Империи Дракона, как правило, используют для поиска тайников и замаскированных помещений в особняках знати или домах магов во время обыска зданий, то или металлхорне. Разошедшаяся во все стороны волна энергии вернулась ко мне спустя несколько минут, неся информацию едва ли не в виде карты здешних ходов. Что удивительно, но из зала, в котором был проход к месту несостоявшегося возрождения Томаса Марвела Риддла, был скрытый проход к винтовой лестнице, идущей куда-то наверх. Дальше мое заклятие пройти не смогло, почти исчерпав свою силу. Увы, но мне еще очень долго не стоит даже пытаться полностью применять имеющиеся возможности. Детское тело, вместе с недавними травмами, не располагает к тому, чтобы через него проходили большие потоки энергии. Покачав головой, я поднял чертову Уизли телекинезом и направился в нужном направлении. Происходящее не способствовало ни хорошему настроению, ни улучшению самочувствия. Жажда, физическая слабость, боль в плече, запах собственной крови, пропитавший повязку даже несмотря на заклинание закрытия раны, вызывали острое желание прирезать Дженнерву на месте, проведя ритуал выкачки жизни. Полностью он меня не излечит, но даст силы выбраться из подземелий. От реализации сего желания меня останавливала лишь угроза возможного появления в подземельях Дамблдора и остальных профессоров. Думаю, объяснить им, почему девочка мертва, лежит в ритуальном рисунке совершенно не местного типа, а из ее груди торчит меч Гриффиндора, будет весьма проблематично. Увы, благодаря заклинанию, найти вход на лестницу удалось быстро. Если бы еще не жуткая слабость, из-за которой я едва мог идти, то было бы и вовсе отлично, но, увы, я идиот. С этой самокритичной фразой дальнейший подъем по лестнице был прекращен. Оторвав от мантии еще кусок, Я трансфигурировал его в простой стакан, а затем заклинание «Магу Аменти» заполнил водой. «Так-то лучше», — вырвалось у меня после четвертой порции воды. Организм, получив вожделенную жидкость, почувствовал себя несколько лучше, а слабость уже не казалась такой уж серьезной. Скорее всего, просто самовнушение. Покачав головой, я вновь подхватил Уизли телекинезом и пошел дальше. При этом меня не покидало ощущение чужого взгляда, упершегося в спину, холодного и оценивающего. Можно было бы списать это на разыгравшуюся паранойю, но ощущение сырой, почти стылой, прохлады, характерной для кладбищ, да еще и странная, отдающая гнилью и разложением, энергия, разлитая в воздухе, намекали, что ситуация достаточно неприятная. Несмотря на заверения профессоров о том, что Хогвартс является самым безопасным местом в Британии, лежащая внизу зверушка намекает, что в замке имеется много чего опасного, полностью неподконтрольного директору и деканам. Кто может поручиться, что в этой части замка, куда нет доступа ни у кого из ныне живущих магов, не завелось что-то еще, например, нежить? Если уж Дамблдор и его свора совершенно спокойно реагируют на хогвартских привидений, то широкая каменная винтовая лестница закончилась большой площадкой. Света от заклинания не хватало, чтобы полностью развеять темноту, но даже так я мог видеть, что тут имеются аж три двери, две из которых, судя по оплетающих им стены вокруг них, энергетическим сеткам, лучше даже не пытаться открыть. Возможно, что там и хранится что-то важное или ценное, но кто даст гарантию, что вместо манускриптов, артефактов или золота за ними не окажутся какие-нибудь живучие твари, аналогичные Василиску? Хмыкнув, я направился к единственной двери, что оказалось чиста от заклятий. Выглядела она древней. Дерево было полусгнившим, посеревшим от сырости. На металлических полосах, коими оказалась обита дверь, имелся довольно толстый слой пыли и паутины. Несмотря на видимое отсутствие угрозы, я не торопился подходить близко. Вполне возможно, что заклятия могли скрыть или вместо них использовать вполне себе механические ловушки. Распространенная ошибка многих магов заключается в том, что они, пользуясь даром, забывают о более приземленных вещах, подчас более опасных, например, яды, механические ловушки и многое другое. Был во времена моей службы случай, когда трое мастеров-артефакторов погибли довольно глупой смертью. Механическая ловушка в виде коридора с двигающимися стенами. Оба выхода были заблокированы упавшими в проходах каменными блоками, которые, как оказалось, механизмы попросту зафиксировали на месте вставшие в нужные пазы распоры. После этого стены коридора, движимые гидравликой, раздавили неудачников. Что они могли сделать? Ни одно известное мне заклинание или артефакт не способны защитить от подобного, а вскрыть с помощью магии выходы легче взорвать, честно говоря. Теперь же, стоя перед старой, почти развалившейся дверью, которая, казалось, кричала «Открой меня!», я пытался найти подвох. Заклинания не нашли полости ни в полу, ни в потолке и стенах, да и за самой дверью находился длинный коридор. Никаких механизмов вокруг него, ни над ним или под ним не удавалось найти, либо они качественно замаскированы от магического поиска. Постепенно усиливающийся фон энергии смерти и ощущение чужого, отдающего голодом, взгляда, нервировали. Нет, будь я даже в нынешнем теле, но полностью здоровым, никаких вопросов, смело пошел бы вперед, не забыв навесить на себя как можно больше щитов. Но бессознательная девчонка и рана в плече, вместе с поражением ауры, энергетики и тонких тел, делали любую, даже незначительную в обычных условиях, опасность смертельной. Я просто физически не смогу ничего сделать. Тяжело вздохнув, я оторвал от мантии еще один лоскут и, погасив светляка, трансфигурировал его в камень, после чего, восстановив заклинание светляка, бросил в дверь. К моему удивлению, ничего не произошло. Раздался вполне характерный звук удара камня от дерева. Хм, допустим. Подойдя ближе, я охватил дверь телекинезом и резко открыл, готовый броситься к лестнице. Несмотря на то, что старые петли, изъеденные ржавчиной и держащиеся незнакомо как, громко заскрипели, издавая звук больше подходящий свинье на бойне, ничего больше не произошло. В наступившей тишине я старался уловить хоть какой-то звук, но подземная часть замка, казалось, была мертва. Несколько минут ожидания не принесли ничего нового, зато боль в плече изрядно усилилась. Видимо, ситуация с раной куда хуже, чем мне казалось, и придется двигаться куда быстрее. Подхватив телекинезом все еще не пришедшую в себя Уизли, я направился по коридору, старательно прощупывая заклинаниями каждый камень перед собой. Не хватало еще наступить на педаль, запускающую какую-нибудь ловушку. В моем нынешнем состоянии выбраться будет невозможно. В конце коридора находилась точно такая же, но выглядящая еще хуже дверь. Брус, обитый металлом, местами раскрошился, а полосы оковки частично отвалились и теперь лежали в толстом слое пыли на полу. В энергетическом же спектре никаких плетений я не видел. Удивительное дело для замка, уже многие века являющегося магическим учебным заведением. Если только некто или нечто не выжрало эти самые заклятия, пришла на ум запоздалая мысль, а теперь я иду туда, где обосновалось это. Осознание сего факта пришло ровно в тот момент, когда боковое зрение засекло странное движение слева и справа от меня. Резко развернувшись, я отпустил телекинетическую хватку, кои нес Уизли, формируя над левой ладонью пепельный шар заклинания «Сфера смерти». Ничего и никого. Пустой коридор. Однако успокаиваться я не торопился, продолжая стоять на месте, готовый ударить магией в сторону любого движения. Сфера, конечно, не самое серьезное заклятие, но в моем нынешнем состоянии оно является единственным доступным. Все остальные требуют куда большей вложенной единовременно силы, чего при разрыве ауры на левом плече делать не стоит категорически. Между тем, коридор продолжал оставаться пустым. В пыли на каменных блоках имелись только мои следы. Вновь развернувшись, я успел заметить мелькнувший в бледном свете люмоса темный силуэт, что бесшумно метнулся куда-то в сторону. Однако, ни следов в пыли, ни звуков при этом не было. В энергетическом же зрении ничего заметить не удавалось. Нечто успешно скрывалось от меня. «Покажись!» — крикнул я. «Ничего!» Существо не торопилось появляться открыто. Одержимый профессор, трехголовая собака, девочка с артефактом филактерии, Василиск, фыркнул я, оглядываясь, верю. Хогвартс, действительно, самое безопасное место в Британии. Страшно подумать, что происходит за его стенами. Прав был Вернон, не стоит связываться с этими чокнутыми. Они и вправду ненормальные, все без исключения. Простояв некоторое время на месте, я не стал развеивать сферу. Несмотря на то, что удерживать люмос, боевое заклинание, да еще и нести Уизли телекинезом оказалось весьма непросто, оставаться без возможности нанести мгновенный удар у меня желания не было. Наличие неизвестного противника, что успешно скрывается от меня, отбивало желание экономить силы. За второй дверью оказался большой зал, похожий на тот, где студенты Хогвартса едят. Даже колонны расположены так же, только вместо длинных столов факультетов тут находился громадный ритуальный круг, выплавленный в камнях пола, а по периметру помещения располагались ступенчато расположенные скамьи. На многих из них обнаружились высохшие тела людей в истлевшей одежде, отдаленно напоминающие современные школьные мантии. В вершинах его лучей находились высокие металлические держатели, в которых я с удивлением увидел крупные кристаллы-накопители фиолетового цвета, источающие тусклый свет. У одной из стен обнаружился громадный камин. Его размеры были таковы, что в нем совершенно спокойно можно было сжигать по 2-3 человеческих тела сразу, не заморачиваясь их размерами. Висящие над истлевшими остатками углей кандалы намекали на то, что именно для этих целей он и использовался в былые годы. Веселенькая школа, однако, мысленно хмыкнул я, переводя взгляд на ритуальный круг, я тут меньше 2 лет успел проучиться, а увидел столько. Ну да, главное, что она безопасная. В центре же рисунка лежали еще одни останки. То, что некогда это был высокий человек в одежде, напоминающий мантию, не подлежало сомнению, но определить цвет и фасон его одеяния теперь не удастся. Возможно, что я вижу перед собой то, что осталось от преподавателя и его учеников, что погибли во время занятий. Но что это был за предмет и по какой причине они все остались тут, загадка. Внимательно посмотрев на накопители, я присвистнул от удивления. Мощно, вырвалось у меня. Не знаю, сколько веков они тут находятся, но, если учитывать гарантированную утечку энергии из таких игрушек, то даже за 100 лет они должны были полностью разрядиться. Однако, моя находка демонстрировала почти полный заряд, о чем говорило свечение. Судя по всему, корни нынешних запретов на многие направления магического искусства находятся именно тут, в этом помещении. Возможно, что это был не первый и не последний случай массовой гибели учеников и учителей во время занятий. Да и не факт, что подобные ситуации обходились малой кровью. Та же первая Андмарская академия химерологии была уничтожена, а ее руины законсервированы, не на пустом месте. Достоверно известно, что некоторые результаты опытов тамошних магов вышли из-под контроля и перебили студентов и преподавателей, и только боевые маги императорской гвардии смогли локализовать угрозу, а затем провести зачистку. Относительно успешную, откровенно говоря, ведь впоследствии старые корпуса так и не были восстановлены, а новую академию устроили с нуля в совершенно другом месте. Здесь же, судя по всему, все обошлось малой кровью, но помещения были изолированы, а тела погибших, по какой-то причине, забирать никто не стал. Стоило мне войти в зал, как слух уловил едва различимый шепот, больше похожий на отдаленный шелест осенней, сухой, уже увядающей, листвы. При этом я заметил, что тени вокруг стоек держателей шевелятся, словно бы выбрасывая вокруг себя тонкие щупальца, быстро сворачивающиеся к своему источнику. «Дерьмово», — хмыкнул я, — «чем сильнее порождения потустороннего, призванные в плотный мир, тем они более проявлены физически. Учитывая же количество покойников на скамьях, очень сомнительно, что все они были столь же беспечны, как современные маги. Еще пару веков назад дети не появлялись за пределами своих домов без защитных артефактов. Кто-то делал их сам, а кто-то покупал. Века назад жизнь была еще более сурова и жестока. Подтверждением тому служат ножны с короткими мечами, что мне удалось увидеть на истлевших поясах мумифицировавшихся покойников. Значит, ситуация действительно поганая. Коли неведомая тварь смогла почти мгновенно, так, что студенты и преподаватель даже не успели среагировать, убить их, то угроза очень велика. Остается понять, почему я еще жив, а не стал очередной жертвой неведомого существа. «Помогите», — раздался из глубины зала, от камина, отчетливый шепот. Голос был детский, девичий. Словно бы о помощи просила маленькая девочка. «Пожалуйста, помогите, мне так плохо». В энергетическом зрении я не мог увидеть существо, что начало себя проявлять, но зато очень хорошо ощущал энергетику этой твари. Гнили запах могилы. Именно так можно охарактеризовать те ощущения, что вызывал фон существа. Нечто, решившее поиграть со мной, восприняв меня лишь ребенком, как я полагаю, явно имеет некоторое отношение к царству мертвых. «Пожалуйста, не бросайте меня». В черном провале громадного камина засветилась пара алых зрачков, выделяющихся на фоне темноты, едва разгоняемой люмосом и свечением кристаллов накопителей. «Я заблудилась и не могу выбраться. Пожалуйста, помогите». Из темной глубины камина появилась небольшая, явно детская, рука. Спустя мгновение на каменные плиты ступила девочка лет 10, одетая во вполне современную школьную мантию со знаком факультета Пуффендуй. Маглорожденных студентов таким не обманешь точно. Память реципиента содержит в себе изрядное количество фильмов ужасов, где именно так различные твари заманивают своих жертв, а мне Айзеку подобное доводилось видеть далеко не один раз. Некросы-боевики не только с врагами империи воюют, но и с подобной нечистью разбираются. Метнув в темный зев камина сферу, я произнес заклинание изгнания нечисти. «Имаблитим бехиш». Волна серебристой энергии, полетевшая вслед за сферой смерти, снесла иллюзию студентки Хогвартса, а затем раздался ударивший по ушам вой, быстро перешедший в похожий на скрежет металла визг. Существо, превратившись в серо-черный сгусток тумана, метнулось ко мне, но я успел произнести уже другое заклинание. «Йеллоуах». Серебристый огонь, совершенно не похожий на природную силу, который часто называют пламенем мертвых, мгновенно поглотил тварь, состоящую из тумана. Усилившийся визг мгновенно прекратился, а я сел на каменный пол, вытирая рукавом выступивший на лбу пот. Тело болело от того объема энергии, что мне пришлось быстро пропустить через него. Теперь, если вновь придется с кем-то сцепиться, то шансов отбиться уже не будет. Как только представится возможность, буду варить составы для укрепления и увеличения магической проводимости тела, пробормотал я, со вздохом поднимаясь, иначе веками буду подтягивать себя до нужного уровня. Рухнувшая на пол Уизли все так же пребывала в беспамятстве. Теперь мне пришлось взвалить ее на правое плечо, морщась от вспышек боли в левом. Хорошо еще, что Вернон отправил моего реципиента в качестве компании своему сыну в 8 лет в боксерскую секцию. Мотивация у мужчины была достаточно простой, мальчики должны уметь постоять за себя и своих будущих жен. Несмотря на откровенно неприязненное отношение к Поттеру, вызванное тем фактом, что мальца семье попросту навязали, не забыв устроить сеансы мотивации с использованием магии. Дурсль считал, что если уж под его опекой появился приемный ребенок, то он должен соответствовать мужчине. К слову, хоть вся одежда Гарри была куплена в Секонд-хенде, но назвать ее откровенным тряпьем и рваниной не повернулся бы язык. Петуния, хоть и старалась экономить, но черты определенной не переходила, и юный Поттер всегда был одет достойно и со вкусом. Понять, что на ребенке одеты далеко не новые свитера, брюки, пальто и пиджаки, посторонний человек не мог. Во всяком случае, сразу. Собственно, именно в боксерской секции Поттера научили комплексом упражнений, которые позволяют в домашних условиях относительно быстро набрать мышечную массу. Там же пожилой тренер объяснил мальчику всю необходимость их постоянного выполнения и все те плюсы, которые дадут ему мышечная масса и поставленный удар. В выражениях отставной полицейский не стеснял, благо хоть не матом при детях разговаривал, но его цветастые, наполненные образными примерами, высказывания и истории из собственной жизни, коими он по личной просьбе Вернона наставлял малышню, серьезно повлияли на мировоззрение Гарри. Собственно, за 3 года занятий Поттер изрядно вытянулся, начав соответствовать своему возрасту внешне, набрал массу, перестав к удовлетворению Вернона и Петунии походить на жертву Дахау, приобрел некоторую уверенность в себе и критический взгляд на окружающий мир и поведение людей. Одной из множества причин, по которым мальчик не стал отлынивать от занятий в секции, стал разговор о смерти его родителей и ситуации с Дамблдором и Хогвартсом. Хоть Вернона и Петунию Гарри не любил, прекрасно зная их реальное отношение и видя достаточно черствое с ним общение, но уважал обоих. Их слова о том, что Джеймс и Лили Поттер погибли от рук мага-террориста, а также о том, что сама тетушка подозревает директора в причастности к произошедшему, породили в мальчике, с детства читавшего вечные произведения Артура Конан Дойля, Агаты Кристи и других писателей детективного жанра, множество вопросов. Однако, решающим было мнение Вернона, заявившего, что доверять никому из магов нельзя, да и нужно быть максимально готовым к встрече с ними. Например, уметь удавить их без магии. В этом у Дурсли был неплохой опыт. Несмотря на полнейшее отсутствие даже намеков на магические способности, он умудрился несколько раз неплохо пройтись кулаками по физиономиям как Джеймса Поттера, так и его приятелей, Сириуса Блэка и Питера Петтигрю. Правда, справиться с Ремусом Люпиным у мужчины не получилось. Как оказалось, сей индивид и человеком-то не являлся. Будучи оборотнем, он превосходил людей в скорости реакции и физической силы на порядок, благодаря чему смог избежать участи быть унизительно избитым самым рядовым простецом. Все эти рассказы, услышанные из уст достаточно массивного мужчины, каждую неделю посещающего ту самую секцию для спускания пара, а также несколько походов с ним, дабы увидеть силу мужского кулака в деле, поспособствовали тому факту, что юный Поттер захотел превзойти в искусстве кулачного боя не только Вернона, но и остальных завсегдатаев небольшого боксерского клуба. Фактически, я сейчас не вырубился и в состоянии волочь мелкую Уизли только благодаря 3 годам упорных тренировок моего реципиента, который хоть и осознавал свою магическую силу, но весьма рассудительно к ней относился. Гарри прекрасно понимал, что будучи ребенком в этом деле слаб, а знаний у него нет вообще, потому поставленный удар кулаком вполне может дать ему шанс, если не победить в схватке со взрослым магом, то позволит иметь возможность сбежать просто за счет эффекта неожиданности. «Что-то ты, малявка, больно тяжелая для девочки 12 лет, вырвалась у меня», когда тело Дженервы оказалось на плече, а сам я, пошатываясь под ее весом и от усиливающейся слабости, пошел к обнаруженной неподалеку от камина двери. В действительности, Уизли была довольно миниатюрной для своего возраста и выглядела, по привычным мне меркам, лет так на 10, если не меньше. Во всяком случае, ростом она точно не вышла. Однако это не мешало ей иметь неприлично большую для 12-летней девочки задницу и явно излишне объемистые бедра. Помня внешность ее матери, было удивительным, что малявка не пошла в нее еще и ростом. Будь так, волок бы эту дуру за ноги по полу. Дойдя до двери, я хмыкнул. Вот уж действительно блокировка. Массивная, обитая металлическими полосами, дубовая дверь даже в обычном зрении источала слабое свечение. Всю ее поверхность и стену вокруг на несколько метров покрывали местные руны и энергетические линии заклятий. В нескольких местах они были попросту выжжены чем-то. Кто-то очень постарался, чтобы из помещения не могли выйти, пробормотал я, оценивая все это. Возвращаться обратно и пытаться разобрать завал я смысла не видел. Сомнительно, что ситуация там как-то поменяется. Ждать помощь, ну, если бы Дамблдор хотел, то уже отправил к нему кого-то из персонала или соизволил появиться лично. Судя по всему, придется искать способ распутать всю эту мешанину и обеспечить себе проход. Тем более, что над дверью имелась надпись на староанглийском. Перевести ее не представлялось возможным, ибо сим языком я не владел. Впрочем, на входе в туалет или кладовку такие защиты ставить не будут. Уже собираясь приступить к делу, я ощутил волну огненной энергии, а спустя несколько мгновений зал озарила яркая вспышка. Почти сразу раздалось знакомое курлыканье фамильяра Дамблдора, принявшегося летать по громадному залу, своей силой разгоняя некротические энергии. «Поттер!» — раздался голос Снейпа. «Похоже, что вам вновь повезло и вы живы», — произнес мужчина, к которому я мгновенно повернулся. «Если не получу помощи, профессор, то недолго». Подошедший ко мне алхимик Изельевар вопросительно изогнул правую бровь, оглядывая мою потрепанную фигуру с ног до головы. «Удивительно, но вы соизволили выдавить из себя более-менее умную мысль, Поттер. Приняв у меня младшую Уизли, профессор провел над ней палочкой, произнеся несколько заклинаний, а затем, нахмурившись, вздохнул. «Живая, увы», — хмыкнул я. Покосившись на меня, Зельевар фыркнул и требовательно произнес. «Поясните, Поттер». Во взгляде с ней почиталась явная угроза, а фигура напряглась. Видимо, мужчина знает что-то, о чем сам реципиент и не догадывался. Потому, прекрасно понимая, что сейчас мне не стоит рыпаться, я предпочел озвучить свои мысли по поводу прихваченных с собой остатков дневника артефакта, опустив свои познания о филактериях и о самом факте потомственности Дженервы как одаренной и ее проживании в семье министерского чиновника. Маг, слушая меня, периодически хмыкал, кивая, но свой концентратор держал направленным на меня. При этом, профессор, у маглов есть фильмы ужасов, где фигурируют различного рода магические книги, знакомство с которыми может привести к весьма печальным результатам, добавил я, завершая свое повествование, взять тех же зловещих мертвецов. Сюжет почти про нашу ситуацию, но происходит не в школе магии, а в заброшенном домике в горах, тоже шотландских, к слову. Что ж, покачал головой алхимик, допустим, я вам поверил, но почему вы не остались у завала? Ваш сокурсник отправился за помощью, между прочим, вот оно как. Покачал я головой, мне показалось, что он меня попросту бросил. Хмыкнув, с ней усмехнулся. «Я рад, что вы трезво оцениваете личностные качества ваших сокурсников, Поттер, и не страдаете излишней доверчивостью. В отличие от вашего отца», — мрачно закончил фразу алхимик, «однако, в этот раз, ваш товарищ продемонстрировал некоторое количество ума и решил обратиться за помощью к взрослым магам, а не действовать самостоятельно. Если бы вы еще и не стали лезть сюда самостоятельно, то она была бы мертва, а по замку начал разгуливать некий Томас Марвел Риддл», хмыкнул уже я, демонстрируя остатки дневника в черной кожаной обложке. Уложив Уизли на пол, Снейп выхватил артефакт, принявшись его осматривать со всех сторон, листать и накладывать на него совершенно незнакомые ни мне Айзеку, ни моему реципиенту заклинания. «Интересно», — спустя некоторое время пробормотал преподаватель, — «похоже, что кто-то решил устроить целое представление, мистер Поттер. Поясните, пожалуйста, профессор». Покачав головой, с ней проскрыл дневник на его последней странице и продемонстрировал отпечатанную типографским способом надпись, дату. «Как видите, эта занимательная книжица была изготовлена в Лондоне в 1953 году. Томас Марвел Риддл закончил свое обучение в Хогвартсе в 1945. Он никак не мог создать сей артефакт, будучи студентом нашей школы, мистер Поттер». «Вот как», — хмыкнул уже я, вспоминая детали схватки с темным лордом, однако, дух, содержащийся в этом предмете, считал иначе. «Весьма странно», — покачал головой Снейп, а затем, убрав остатки артефакта в один из множества карманов своей мантии, произнес, «не шевелитесь. Я проверю ваше состояние. Вполне возможно, что перенести вас с помощью Феникса попросту не получится. Неизвестно, какие травмы вы получили. К слову, с кем вы дрались? Ваша повязка в крови и шрам. Хм. Черную жижу, некоторое время вытекавшую из шрама, я специально не стирал со лба. Ее еще надо будет проанализировать. Уж профессор алхимии с этим точно может справиться. Конечно, не факт, что результаты станут мне известны, но, Снейп, несмотря на достаточно мерзкий характер, язвительность и нелюдимость, выгодно отличался от остальных профессоров высочайшим уровнем своих навыков. Вряд ли кто-то еще в Хогвартсе способен обеспечить столь низкий травматизм на уроках алхимии и зелий. Да и профильные журналы по зельям и алхимии ежемесячно публиковали его статьи. Учитывая степень загруженности преподавателя учебным процессом, оставалось лишь гадать, где он берет время еще и для научных изысканий. Что ж, вам повезло, Поттер. Фаукс сможет вас перенести без пагубных последствий для вас, произнес спустя некоторое время Снейп, прекратив накладывать на меня диагностические заклятия. Хорошо, профессор, только не думаю, что стоит трогать те камни в стойках, добавил я, заметив его взгляды, бросаемые на накопители. Поясните, Поттер, нахмурился Снейп. Приглядитесь к рисунку на полу и теням, сэр, произнес я, там что-то не так, и лучше от этого держаться как можно дальше. Последовав моему совету, профессор покачал головой. Вы наблюдательны, Поттер, возможно, неважно, Фаукс, громко произнес Снейп, обращаясь к фамильяру Дамблдора, будь так любезен, перенеси мистера Поттера в больничное крыло, а затем возвращайся сюда. Я не успел как-то отреагировать, когда огненный дух, воплощенный в форме птицы, спикировал на меня и, вцепившись в плечо, резко дернул вверх. Спустя мгновение, мир вокруг расцвел огненными всполохами, а затем сознание предпочло отключиться. Глава 2. Новое пробуждение оказалось куда более приятным, чем предыдущее. Во всяком случае, боль в плече сменилась ощущением тяжести, а слабость почти не ощущалась. Не став сразу демонстрировать свое пробуждение, я принялся изучать состояние ауры, тонких тел и каналов внутренних энергий. Картина складывалась удручающая. С одной стороны, повреждения устранены, но с другой, каналы внутренних энергий требуют развития, комплексного и качественного, иначе о серьезной магии придется забыть на неопределенный срок. Да и не только в их состоянии дело, вся энергетическая структура физического тела серьезно отличалась от привычной, она была заметно проще и слабее. Видимо, по этой причине тут маги и простецы живут куда меньше, быстро старея, да и необходимость в палочках-концентраторах теперь понятна. Имея столь убогую систему каналов внутренних энергий, очень тяжело творить сколь-нибудь серьезную магию. Астральное и ментальное тела требовали структурирования. Сейчас они выглядели жутким месивом из того, что развилось у меня Гарри и имелось в капсуляции у меня Айзека. Все это придется приводить в порядок, перестраивать, правильно сращивать и выправлять возникающие в сим-процессе перекосы. С памятью было куда легче. Не знаю, сколько времени я провел в отключке, но это дало возможность полностью воспринять и осознать жизнь Поттера, соединив ее с моими воспоминаниями как личности Айзека Кларка. Фактически, весь этот период я проживал все произошедшее с Гарри за 12 лет. Не скажу, что все так плохо, но и нехорошо. С одной стороны, мне повезло быть воплощенным в потомственного мага, но, с другой стороны, ситуация, в которую я попал, тяжело назвать даже приемлемой. Семья. Воспоминания о ней вызывали массу вопросов, ведь процесс соединения памяти был довольно болезненным с моральной точки зрения. Те годы жизни, что для меня Гарри выглядели туманом и редкими снами, в процессе окончательного слияния личностей полностью восстановились, помогая собрать разрозненную мозаику из тех сведений, что удалось найти моему реципиенту. Джеймс Поттер был лишен наследства и выдворен из семьи в возрасте 17 лет. Его младший брат Роберт получил вожделенный титул виконта и все богатство, накопленное родом за века его существования. Единственное, что разрешили забрать из дома Джеймсу, мантию-невидимку, одну из трех фамильных реликвий, что хранились в семье веками. На этом настояла Дарея, до последнего надеявшаяся на то, что конфликт будет исчерпан и сын вернется в родительский дом. Джеймс же, благо что успел к этому моменту более-менее освоить некоторые семейные знания, некоторое время зарабатывал на жизнь как себе, так и уже своей семье, в лице молодой жены, а затем и ребенка, созданием артефактов, а затем, закончив по совету Сириуса Блэка, ускоренные курсы Аврората, отправился на службу с Флимантом и Дареей, а также с Генри и Юфимией Поттерами, равно как и с родным братом, отец отношений не поддерживал. Из всей имевшейся родни протянул руку помощи ему лишь Сириус Блэк, тоже находящийся в серьезных разногласиях с семьей. У него же, фактически, родственника Джеймса по линии Дареи, имелись серьезнейшие разногласия как с Орионом, так и с Вальбургой. Впрочем, остальные Блэки тоже не были едины. Альфред и Сигнус III тоже находились в состоянии конфликта с фактическим главой рода и его супругой. Можно сказать, что только благодаря помощи Сириуса и его дяди по отцовской линии, Джеймс смог удержаться на плаву и не утянуть за собой жену. Молодой Блэк занял своему школьному другу и родственнику изрядную сумму, на которую изгнанный Поттер смог приобрести и обустроить небольшой домик в Гордиковой впадине, где впоследствии встретил свою смерть. Что удивительно, но потомственный артефактор и боевой маг не удосужился всерьез озаботиться защитой коттеджа, где обосновалась молодая семья. Лили Поттер в девичестве Эванс тоже вызывала изрядное количество вопросов. Даже полтора года жизни рядом с ней в качестве младенца, что восстановились в моей памяти при слиянии личностей, говорили о ней разное. С одной стороны, достаточно умная, добродушная девушка, очень похожая на свою сестру Петунию, но с другой, где был ее ум, когда Дамблдор взял у них с Джеймсом на изучение ту самую мантию? А, ведь, уже было известно о том, что некий темный лорд ищет вполне конкретных детей. Допустим, денег на переезд в другую страну у семьи просто не хватало. К тому же, уже с середины 76-го года Англия оказалась, фактически, изолирована от остального мира. Начавшаяся гражданская война всерьез обеспокоила соседние страны, которые предпочли закрыть свои границы для британцев, убивая нарушителей на месте. Никому не хотелось распространения боев на свою территорию. Однако, передача жизненно важного артефакта, превосходящего по всем показателям любые современные аналоги, весьма глупое решение. Дневники и конспекты Лили, что дала моему реципиенту Петуния, при серьезном анализе говорили о достаточно хорошем знании рун, основ артефакта реки Чар. Однако, девушка не сделала ничего для того, чтобы ее дом стал неприступной крепостью. По какой-то причине она, как и ее муж, просто ждали своей смерти, сидя под чарами Фиделиус. К слову, информация о них, обнаруженная мною Гарри, вызвала еще больше вопросов. Фиделиус – ритуально создаваемое заклятие, что воздействует на разум окружающих, отводя их внимание от того, что под ним спрятано. Любые воспоминания о скрываемом объекте им высушиваются. Таким образом формируется эффект забывания. При этом любой одаренный, имеющий сильную волю и тренированный разум, вполне может преодолеть его действия и найти спрятанное подобным образом. Фактически, чтобы Фиделиус был действительно эффективен, о том, что под ним спрятано, никто не должен знать изначально. В ином случае, смысла в этом довольно сложном и энергетически затратном ритуале просто нет. Суммируя все это, а также воспоминания о том, как погибли Джеймс и Лили, даже не пытаясь вступить в бой, а лишь умоляя пощадить ребенка, я пытался понять, в чем состоит обман, а он имеет место быть. Никак иначе столь большое количество нестыковок объяснить нереально. Например, вполне может быть, что Джеймс и Лили осознанно не укрепляли дом, делая из него ловушку. Если так, то почему она не сработала, или же, сработала, но не до конца, да и прочие странности в их поведении заставляли задуматься о психическом здоровье молодых людей. Для меня Айзека очень многое из всплывшего в памяти меня Гарри казалось дикостью. А вот дальше было куда интереснее. В памяти хранились воспоминания о том, что в ночь гибели старших Поттеров, Сириус Блэк появился уже после всего произошедшего и выглядел совершенно невменяемым. Однако, сына своего друга, вопреки официальной позиции властей, не торопился убивать и даже некоторое время обдумывал, куда с ним податься. Сорвавшаяся с его губ фраза «Неужели мне придется идти к матери?» явно намекала на то, что бросать крестника на произвол судьбы мужчина не собирался. А вот дальше начались странности. Появившийся Хагрид получил полуторагодовалого малыша на руки с наказом отправляться в особняк Альфреда Блэка и записку для искомого о ситуации. Сам же Сириус принялся что-то колдовать, бормоча о том, что теперь еще надо доказать его невиновность. При этом слова «крыса» и «хвост» повторялись неоднократно, чередуясь с ругательствами и проклятиями. Затем в его спину прилетело какое-то заклинание и появился Дамблдор, приказавший Хагриду не торопиться. Затем сознание покинуло ребенка, коим в тот момент являлся я, Гарри. Вывод однозначен. По каким-то причинам директор Хогвартса очень не хотел допускать попадания ребенка в руки родственников Сириуса. Более того, судя по тому, что вообще удалось выяснить, он умудрился спрятать меня, о чем неоднократно публично заявлял, когда многие маги поднимали вопросы о месте нахождения национального героя. Последнее, к слову, было весьма спорным утверждением. Судя по газетным вырезкам, к моменту наступления той самой ночи, ситуация в стране начала стабилизироваться. Бои между политическими группировками сходили на нет, а министерство и вовсе дало право Аврорату убивать на месте что пожирателей смерти, что членов Ордена Феникса, что любого, кто попробует нарушить порядок. Именно жесткие меры, принятые для подавления беспорядков, начали гасить пламя гражданской войны, в которую были втянуты все слои населения и политические группировки, коих, к моему удивлению, насчитывалось куда больше двух. Ведь, помимо пожирателей и Ордена Феникса имели место объединения знати, боевые отряды гильдий, гоблины попытались устроить очередное восстание, чего не произошло из-за того, что с ними сцепились в попытке разрушить монополию на единственный банк волшебников гномы и дворфы, умудрившиеся ради этого дела даже на время прекратить свои распри и договориться. Ко всему этому стоит добавить резко вспомнившие о кровной мести рода аристократов, решившие под шумок гражданской войны разделаться со старыми врагами, а также активизировавшийся криминал из числа маргиналов магического мира. Довеском шли местные оборотни, как врожденные, так и обращенные, которые тоже решили откусить себе долю в пироге, именуемом магической Британией. Самой же малочисленной, но наиболее опасной группировкой, что внесла лепту в кровавые события тех лет, являются вампирские кланы. Кровососы не слишком разбирались в политических взглядах своих жертв и наличии у них дара, попросту устраивая нападения на деревни простецов и поселения магов. В первом случае живых не оставалось в принципе, а вот во втором, когда как, обыватели, даже одаренные, это не боевые маги. Отбиться от весьма опасной нежити дело непростое, особенно, если вампиры не свежеобращенные, а старые и опытные, развившие свои посмертные силы и полностью их освоившие. Тут далеко не каждый боевик сможет с ними справиться. А уж если речь идет о внезапном нападении. Нет, защитные артефакты, обереги и ритуалы немного помогали, но панацеей не являлись. Их вполне можно взломать, если на это имеется время. Так и происходило, когда налеты нежити совпадали с очередной волной боев между группировками магов, куда отправлялись силы Аврората.